В комнате находилась дюжина полуголых людей, отплясывавших какой-то дикий танец. Никто не обратил внимания на Кэтрин, замершую на пороге. Несмотря на удушливую жару, в камине горел огонь, а картина на стенах освещала пламя двух десятков свечей. На столе, сдвинутом к стене, лежали зажаренный павлин и оленья нога. Стоял бочонок вина, неплотно заткнутый пробкой. Лиловая струйка из него стекала на устилавший пол тростник, по которому были разбросаны чебрец, лаванда и вянущие розы. К соколиному насесту возле камина был подвешен человеческий череп, медленно покачивавшийся из стороны в сторону. Казалось, он наблюдает за кружащимися по комнате людьми. Они размахивали руками и задирали ноги. Когда менестрель ударял тарелками, один из мужчин жадно хватал какую-нибудь женщину, и они сливались в конвульсивных объятиях, а остальные подпрыгивали и выкрикивали непристойные шутки. Кэтрин, оцепеневшая, словно в кошмарном сне, узнала некоторых из этих людей, хотя их лица побагровели и исказились от пьянства. Здесь была госпожа Пернелл Свиллингтон, дебелая Матрона, которая на Виндзорском турнире возражала против присутствия Кэтрин в ложе Ланкастеров. Лиф ее платья был разодран, и огромные груди бесстыдно свисали. Чепчик, прикрывавший сидеющие волосы, сбился и болтался в такт пляски. Здесь была Одри, камеристка герцогини в белом бархатном платье с отделкой из горностая, испачканным пятнами от вина. Она подоткнула его, но все равно то и дело наступала на подол и спотыкалась. Ее широкое крестьянское лицо под одной из украшенных драгоценными камнями головных лент герцогини было безумно, как у вакханки. Одри держала за руку Пьера Руса и при каждом ударе тарелок бросалась к нему на грудь, пуская слюну. Вся одежда юного сквайра состояла из одной рубахи, и он был пьян, как и все. Его добродушное лицо превратилось в козлиную маску, глаза сузились и поблескивали. С ними плясали какой-то поваренок и маленькая миловидная женщина, судя по платью, леди, которая хихикала, икала и позволяла щупать себя всем желающим — Пьеру, поваренку, музыкантам, Саймону, Симеону, управляющему замком Боллингброк. Именно вид этого последнего старика с красной ленточкой в бороде и криво сидевшим венком роз на лысой голове, утратившего свою представительную осанку в бесстыдных скачках, пробудил Кэтрин от оцепенения. «Да простит вас Господь Иисус и Его Пресвятая Матерь!» — закричала она. «Вы сошли с ума, несчастные!» К горлу подступил комок, и она опустилась на грязную скамью, скорбно глядя на них. Сперва они ее не услышали, но волынщик остановился, чтобы перевести дух, и управляющий, потянувшись за кубком с вином, увидел ее и глупо заморгал, протирая рукой мутные глаза. «Господин управляющий!» — крикнула она ему. «Где миледи Бланш?» Ее полный отчаяния голос пронзил их, словно стрела. Они прекратили пляску и попятились, сбившись в кучку, как овцы, которые внезапно оказались в опасности. Госпожа Пернелл сжала руки, прикрывая голую грудь, и хрипло закричала. «Кто ты, женщина? Уходи! Оставь нас!» Рука Пьера отпустила талию Одри, и он воскликнул. «Да это же леди Свинфорд! Клянусь хвостом дьявола! О, как я ждал этого! Иди потанцуй со мной, моя красотка! Моя прелесть, моя лапочка!» Его ноздри похотливо раздулись. Он оттолкнул Одри и хотел уже схватить Кэтрин, но старый управляющий встал между ними. «Где герцогиня?» — повторила Кэтрин, не обращая внимания на Пьера Руса. «Вон там», — медленно повторил управляющий, — «она велела покинуть ее, пока мы ждем нашей очереди». «Значит, она мертва?» — прошептала Кэтрин. Управляющий наклонил голову и неясно пробормотал: «Мы не знаем». Кэтрин соскочила со скамьи и бросилась мимо них к дверям спальни герцогини. Все тупо наблюдали за ней. Они не проронили ни звука, но когда за ней закрылась дверь, женский голос прокричал: «Дайте вина!» Снова завизжали волынки и загремели тарелки. В большой спальне было темно и тихо. Две огромные свечи горели по сторонам широкой квадратной постели, над которой висел балдахин из голубого атласа. Герцогиня лежала на белых подушках, обтянутых плотным шелком. Глаза ее были закрыты, но тело подрагивало, и было слышно прерывистое дыхание. Руки были сложены на груди под распятием, белая кожа от локтя до плеча покрыта синевато-багровыми пятнами. Струйка черной крови сочилась из уголка рта и стекала на разметавшиеся золотистые волосы. Кэтрин стояла и смотрела на нее. Фиолетовые губы разжались и прошептали: «Воды!» Кэтрин налила немного в чашку. Герцогиня сделала глоток, затем открыла глаза. Она не узнала склоненное над нею лицо и спросила шепотом: «Где отец Ансельм? Пусть он придет». «Нет, отец Ансельм умер. Он умер первым». Ее слова перешли в бессвязное бормотание. Кэтрин опустилась на колени возле кровати и подняла глаза на статую Пресвятой Девы в нише. В душе ее не было страха за себя. Не молилась она и о выздоровлении герцогини, ибо это было бы чудом, которое может сотворить один лишь Господь. Она увидела, что чумные нарывы прорвались внутрь, да и ни один человек, у кого ртом шла кровь, не выживал. Она молилась только о том, чтобы Эллис вовремя привез монаха. Пока она молилась, свечи прогорели на дюйм, герцогиня стонала и один раз вскрикнула. Вдруг в голове у Кэтрин прояснилось, и она подумала, что должна вернуться за ворота замка, чтобы проводить монаха, ведь он не знал дороги, а Эллис не подозревал, где находятся задние ворота. Она знала, что просить помощи у тех, кто пьянствовал в передней, бесполезно. Кэтрин выскользнула по потайной лестнице, которая вела в гардеробную герцога, и дальше на угол стен замка и выбежала во двор. На улице было темно, и лишь костер отбрасывал свет. Фигуры в капюшонах скрылись, и на месте канавы была рыхлая земля. Кэтрин пробежала через двор и задние ворота на мостик над рвом. Туман рассеялся, сменившись мелкой моросью, но сперва Кэтрин никого не различила за стенами замка. Вдруг возле церкви послышалось лошадиное ржание, и она бросилась туда с криком: «Эллис!» Ее сквайр и высокий монах в белом укрылись от дождя под навесом на паперти. Они действительно не нашли дороги в замок. Кэтрин не стала тратить время на разговоры с Эллисом и, торопливо поблагодарив монаха, схватила его за рукав. Вдвоем они поспешили обратно в замок и вверх по потайной лестнице в комнату герцогини. Герцогиня была еще жива. Она пошевельнулась, когда Кэтрин и монах подошли к ее постели. Когда она увидела голову в капюшоне и распятие, которую монах протянул ей со словами: «Мир вам, дочь моя!» Она тихо вздохнула и потянулась к монаху дрожащей рукой. Тот открыл свою сумку и выложил на стол святые дары, затем знаком попросил Кэтрин выйти. Она спустилась вниз по лестнице и свернула на площадке в маленькую комнату, которая была гардеробной герцога. В ней он одевался, здесь же хранилась его одежда. Сейчас в комнате ничего не было, кроме двух окованных железом сундуков, подставки с копьями и старомодных лат, которые свисали с крюка, поблескивая серебристым блеском в темноте. От них исходил слабый аромат лаванды и сандала. Здесь не было чумного зловония. Кэтрин сидела на сундуке, обхватив голову руками, пока монах не позвал ее. Герцогиня умерла на следующий день, в час заутренни, когда медно-красное солнце показалось над восточными холмами на фоне свинцового неба. Кэтрин и цистерцианец преклонили колено возле постели и шепотом молились о душе, исходящей из тела. Вместе с ними молился и еще один человек, Саймон, старый управляющий замком, который очнулся от пьянства и присоединился к ним, низко склоняя голову от стыда. Незадолго до кончины леди Бланш испытала некоторое облегчение и, казалось, узнала всех. Она попыталась заговорить с управляющим, и хотя слова были неясны, все поняли, что она говорит о своем возлюбленном лорде Джоне и детях. Саймон еле слышно обещал, что позаботится обо всем, и по лицу его струились слезы. А затем блуждающий взгляд Бланш перешел на монаха и остановился на Кэтрин с выражением некоторого недоумения. Она не помнила ничего из того, что произошло накануне, но чувствовала любовь Кэтрин и видела в ее глазах страдания. Она подняла руку и коснулась волос Кэтрин. «Спаси тебя, Христос, милое дитя!» — прошептала она. И очарование этой благороднейшей леди на какой-то момент блеснуло в ее туманящихся глазах. «Молись обо мне, Кэтрин!» Добавила она так тихо, что та услышала ее сердцем, а не ушами. И снова в большой комнате воцарилась тишина, нарушаемая лишь молитвами монаха. Леди Бланш вздохнула, ее пальцы обняли распятие, лежавшее на ее груди. «В руки твои, Господи!» — ясно и спокойно проговорила она и умерла. Казалось, что, погубив герцогиню, черная смерть насытила свою алчность. 12 сентября резко похолодало, и страшный желтый туман исчез. В замке умерло еще несколько человек, поваренок и скотница, двое стражников и жена главного сокольничего. Но они заразились еще до того, как умерла герцогиня. Новых случаев не было. Из тех, кто безумно плясал вокруг черепа в передней, никто не умер от чумы, кроме Одри, камеристки герцогини. Она последовала за хозяйкой на другой день, так и не пробудившись от пьяного оцепенения, охватившего под конец всех пирующих. На теле Пьера Руса также выступили ужасные черные пятна, но Бог был милостив к нему. Чумной нарыв в паху быстро набух и лопнул, как гнилая слива. И когда яд вытек, Пьер выздоровел, хотя еще несколько месяцев пролежал, не имея сил подняться. Все эти дни тяжкой скорби и постепенно исчезавшего страха Кэтрин оставалась в замке. Его обитатели крайне нуждались в помощи, и старый Саймон совсем потерял голову от свалившейся на его плечи ответственности. Из обитателей Боллингброка умерло 30 человек. Большая часть челяди в панике разбежалась по пустошам и болотам. В распоряжении Саймона осталось совсем немного работников, и некому было сделать распоряжение касательно тела усопшей герцогини, пока не вернется гонец, которого он отправил в Виндзор. Леди Бланш положили в наскоро сделанный гроб, который поставили в фамильной часовне. Здесь добрый белый монах совершил мессы об упокоении ее души, и многие из обитателей замка приходили сюда помолиться. Сюда же, когда стало ясно, что опасность миновала, Кэтрин каждое утро приводила герцогских дочерей Филиппу и Элизабет. Они ставили свечи и опускались на колени возле гроба матери, обитого черным бархатом. Все время, пока свирепствовала чума, дети находились в Северной башне, где они были вне опасности. О них позаботилась Пресвятая Матерь, ведь родная мать этого сделать не могла. Малыш Генри весело ковылял по полу в своих покоях, играл с серебряным шариком и набором рыцарей из слоновой кости, который прислал ему отец. Когда Кэтрин в первый раз пришла навестить его, он испуганно попятился, как это обычно делают дети, и спрятался за юбкой няни. Но скоро он к ней привык и радостно лепетал, когда она играла с ним, как когда-то играла с Бланшет. Девочки занимали комнаты в верхнем этаже башни. Кэтрин убедилась, что они здоровы. Филиппе было уже 9 лет, и она осознавала, какое страшное горе выпало на их долю. Длинное, болезненно-желтое лицо девочки под шапкой гладких льняных волос было заплакано. И Кэтрин, как ни старалась, ничем не могла ее утешить. Но она помнила Кэтрин и, казалось, чувствовала какое-то облегчение, когда молча стояла рядом с ней. 5-летняя Элизабет оставалась все такой же. Она донимала слуг, дерзила нянькам, задирала сестру. Все считали за лучшее уступить, чем вызвать гневные вопли малютки. Смуглая темноволосая, с живыми зелеными глазами, которые иногда вспыхивали словно кошачьи. Когда ей рассказали о смерти матери, она громко рыдала какое-то время вместе со всеми, но посещение часовни казались ей событием важным и потому интересным. Девочка любила Кэтрин, потому что от той хорошо пахло, и она рассказывала ей сказки и говорила низким приятным голосом, совсем не таким, как у ее йоркширской няни. Но вообще-то глубокой привязанности у Элизабет не вызывал никто. Кэтрин тосковала по своим собственным детям, особенно когда видела маленького Генри, который был почти одного возраста с Бланшет, и чьи детские шалости разрывали ее сердце. Она почти ненавидела его за то, что он не Бланшет. Но ее дети прекрасно себя чувствовали в Кэттлторпе и не скучали по ней. Эллис прискакал домой с ужасными вестями из Боленброка и вернулся через несколько дней с посланием от Филиппы, которое она заставила его повторить столько раз, что Кэтрин ясно слышала в его голосе интонации сестры. «Вы ни в коем случае не должны возвращаться домой сейчас, леди», — добросовестно повторял Эллис. «Они все здоровы. Госпожа Филиппа говорит, кто знает, быть может, чума таится у вас в одежде, готовая поразить самых близких вам людей в отместку за то, что сами вы уцелели. Она говорит, что в Кэттлторпской церкви служат мессы за упокой души герцогини, и все делается самым подобающим образом, так что вы можете ни о чем не беспокоиться, но вы не должны возвращаться, пока опасность заражения не минует совсем». Они стояли в холодном, продуваемом ветром дворе, возле опущенного теперь подъемного моста, и Элис, подчиняясь приказу, держался от нее как можно дальше. «А что говорит сэр Хьюг?» — медленно спросила Кэтрин. Элис замялся. Хьюг сказал, что потрясен смертью герцогини, и это было все. Он всегда был человеком угрюмым, но последнее время даже Элис находил его чересчур мрачным и замкнутым. «Он посылает вам наилучшие пожелания», — продолжал Эллис, «и говорит, что вы можете поступать так, как находите нужным». Кэтрин кивнула. Это было похоже на Хьюга, такого, каким он стал за последний год. Он как будто пытался отдалиться от нее, больше не отдавая ей приказов, но и не делая попыток завоевать ее расположение. Она думала, что он стал таким из-за болезни, но советы Филиппы были благоразумны, и хотя они причиняли ей боль, они также давали ей возможность исполнить иное обязательство. «В таком случае, Эллис, — сказала она, — вернись в Кэттлторп и скажи им, что я присоединяюсь к траурному кортежу, который будет сопровождать нашу дорогую леди Бланш в Лондон. Таково приказание короля. и, возможно, останусь там, чтобы воздать ей последние почести, когда состоится погребение по возвращении герцога из Франции. Элис обдумал эти слова и решил, что это будет вполне достойно и не вызовет неудовольствия сэра Хьюга. «Вы знаете, леди, когда герцог вернется в Англию?» Она покачала головой. «Говорят, до него, может быть, еще не дошло страшное известие, ведь он сражается в глубине Пикардии. Господи, что с ним будет, когда он узнает?» Она вспомнила взгляд герцога, брошенный им на жену во время турнира. «За один месяц он потерял мать и жену», — добавила она как бы для самой себя. «О королеве он, может быть, не так уж сильно горюет. Они в последние годы виделись очень редко, но...» «На все воля Всевышнего», — резко сказал Эллис, который торопился обратно в Кэтлторп. «Ужасно, когда умирает мать, что до жены ей можно скоро найти замену». Вполне благоразумные слова Эллиса подействовали точно искра на пороховой заряд, и Кэтрин внезапно охватил неистовый гнев. «Дурак! Бессердечный болван!» — вскричала она, сверкая серыми глазами. «Как ты смеешь так говорить? Леди Бланш нельзя никем заменить, и он никогда не захочет этого!» Элис открыл от изумления рот. «Я не хотел сказать ничего плохого. Я просто думал...» «Тогда не думай, раз тебе от этого лезет в голову всякая чушь!» Он стоял растерянно, глядя на нее. Раскрасневшееся лицо хозяйки постепенно приняло свой естественный цвет. «Не обращай внимания, Эллис», — сказала она. «Я, конечно, говорила слишком несдержанно. Как ты можешь понять, ведь ты почти не знал ее. Что ж, с Богом. Передай всем дома привет. Я постараюсь поскорее дать знать о себе». Она смотрела, как он взбирается на лошадь, миновал мост, затем свернул налево к деревне и дальше к дороге через пустошь, ведущую в Кэтлторп. Она медленно прошла по двору и вошла в фамильную часовню, чтобы помолиться перед алтарем. Под черным с серебром покрывалом неясно вырисовывались очертания гроба. Возле него горели 7 свечей в напоминание о 7 делах милосердия. Кэтрин закрыла лицо руками и заплакала так, как ни разу еще не плакала за все время, проведенное в Боленброке.